Глава 216. Насыщенный период. Часть 2. Тогда Суа Цзя не убил Каса. Он просто выгнал его из города. В порыве гнева, маркиз Каруда собрался с воровским союзом и отправил 300 тысяч солдат победить город Рассвета. Кроме того, они уже пришли к соглашению разделить военные трофеи. Услышав это, Суа Цзя мог только горько улыбнуться. Он не предполагал, что за Касом будет такая мощная фигура. Ос был самым крупным городом, и не меньше священного света. В городе был миллион сильнейших солдат. Тем не менее, даже если Суа Цзя узнал об этом много веков назад, он бы не отступил. Если он не сможет преодолеть такую небольшую бурю, как он может говорить о больших торговых путях? Так как они уже решили сделать Суа Цзя своим врагом, Суа Цзя определенно не сбежит. Они хотели бороться? Пусть. Сейчас Суа Цзя ждет, когда Мэнма закончит эволюционировать. К этому моменту люди научатся бояться его. Громкий звук шагов нарушил тишину. В следующий момент генерал Харви вошел с возбужденным выражением лица. Он даже не постучал в дверь перед входом. Виконт Суа Цзя. Велоцирапторы эволюционировали. Что? Суа Цзя резко встал. Помяни черта, ха-ха. Теперь, когда у них были всадники на велоцирапторах, кого им бояться? Не говоря ни слова, Суа Цзя быстро последовал за генералом Харви в лагерь рыцарей. Оглядевшись, он увидел, что толпа солдат окружили велоцираптора. Подойдя ближе, Суа Цзя вздохнул с восхищением при мощном существе. Оно было 3 метра в высоту и стояло на 2 лапах. Его тело было толстым и прочным, особенно его нижние конечности. Острые зубы торчали из его большой пасти. Никто не сомневался, что его зубы были достаточно сильны, чтобы раскусить даже камень. Когда Суа Цзя приходил, он лично был свидетелем, как это существо ест обелиск толщиной с человека и раскусывает его на части. Наиболее важной атакой велоцираптора, кроме его магии, была его большая пасть и его передние когти, а также его длинный и толстый хвост. Таким образом, он был умелым и в физических, и в магических атаках, а его скорость была на высшем уровне. Его единственной слабостью была защита. Его физические и магические средства защиты были слабы. Хотя каменный щит и каменная кожа увеличивали их оборону, этого все равно было недостаточно, чтобы компенсировать их слабость. По крайней мере, атаки смогут прорваться. Потери и повреждения от врагов неизбежны, и это не то, что Суа Цзя хотел бы лицезреть. Зверь Мэнма стоил около 40 миллионов, так что его развитая версия, велоцираптор, очевидно, имел цену повыше. Если один из них умрет, это будет серьезной потерей. А если бы он хотел заменить его, он должен будет сначала подождать 50 лет, прежде чем даже подумать об этом. После долгих размышлений, Суа Цзя, наконец, пришел к выводу. Он повернулся, чтобы сказать генералу Харви: «Я хочу, чтобы вы немедленно повели всех всадников велоцирапторов, а также письмо, написанное мной, в ущелье гномов. Там, найдите мастера Ханьса, и скажите ему измерить велоцирапторов так, чтобы он смог сделать для них броню». Все резко вдохнули. Это шутка? Сколько денег будет стоить броня для велоцирапторов? Грудная пластина, броня для головы и т.д. для каждого велоцираптора будут стоить астрономической суммы. Видя шокированные выражения лиц, Суа Цзя гордо сказал: «Не удивляйтесь. Я хочу компенсировать единственную слабостью велоцирапторов, так что они смогут стать самыми мощными в мире существами. Никто не сможет победить такое войско. Скажите Ханьса, что ему не нужно бояться потратить денег, я хочу самые прочные доспехи». Глаза генерала Харви заблестели, он сказал: «Если вы не боитесь затрат, то я рекомендую толщину доспехов в 10 раз больше, чем броня человека. Таким образом, атаки будут не страшны. Даже запрещенная магия будет бесполезна. В 10 раз». Челюсть Суа Цзя отвисла. Это не слишком. Это будет 10 сантиметров. Сможет ли он в этом передвигаться? Даже если сможет, он потеряет свою скорость. Хе-хе. Генерал Харви засмеялся и сказал: «Если толщина составит всего в 10 раз больше, то велоцираптор определенно ее выдержит. Это дракон, в конце концов. Кроме того, он имеет близость к земле. До тех пор, пока его лапы на земле, он может игнорировать любое давление и поддерживать свою скорость. Это самая большая сила у велоцираптора. Единственное». Генерал Харви в замешательстве посмотрел на Суа Цзя. «Если толщина увеличится в 10 раз, затраты на производство тоже увеличатся в 10 раз. 500 миллиардов будут стоить только материалы, и это даже не покроет плату за производство». Суа Цзя махнул рукой и сказал сквозь зубы: «Раз уж они смогут в них двигаться, Любая толщина хороша, деньги не проблема, все приемлемо, если рыцари велоцирапторов действительно смогут стать непревзойденными мастерами. Я готов потратить любую сумму денег, просто займитесь ситуацией, раз лорд города настаивает. Если вы дадите мне год, я приведу такой непобедимый отряд, который вы ее никогда не видели в своей жизни, взволнованно сказал генерал Харви. Суацзя кивнула и сказал, хорошо, вы должны отправляться сейчас, за деньги не волнуйтесь, я отправлю их вам. Ваша задача состоит в том, чтобы быстро ознакомиться с велоцирапторами и стать с ними единым целым, я не хочу, чтобы вы не сочетались. Ха-ха, генерал Харви покачал головой, этого не произойдет, виконт Суацзя, мы были вместе с этими существами с детства, наши души тесно связаны между собой, тогда все хорошо. Суацзя удовлетворенно кивнула и встал. Хорошо, хватит болтовни. Лучше всего, если вы пойдете сейчас, прежде чем соберется толпа, иначе вы не сможете уйти, даже если захотите. Брови генерала Харви сдвинулись вместе. Но если мы уйдем сейчас, что произойдет, если рассвет не сможет продержаться? Из интонации генерала Харви, Суацзя мог сказать, что у них уже сформировались глубокие чувства к рассвету после того, как их привезли сюда. Даже если им пришлось бы пожертвовать своей жизнью, они, безусловно, никогда бы не позволили рассвету пасть. Суацзя сказал с серьезным выражением лица. Не волнуйтесь, просто оставьте рассвет мне, генерал Харви. Я клянусь, что пока я, Суацзя, здесь рассвет не падет. Если вы все быстро станете сильнее, мы в конечном итоге станем теми, кто потрясет весь мир. Верьте в меня. Генерал Харви посмотрел на Суацзя с глубоким уважением. Он отдал честь, потом резко повернулся, чтобы крикнуть. «Все, слушайте мою команду, вооружите себя. После того, как все велоцирапторы закончат развитие, мы немедленно выезжаем». После распоряжения генерала Харви, все рыцари начали собираться. Велоцирапторы закончили развитие. Процесс был просто. Пока у них было достаточно кристаллов, их скорости эволюции были одинаковыми. Интервалы времени не превысили и часа. Время быстро пролетело. Наконец-то через 3 часа главные ворота рассвета открылись. Выскочило 5000 фигур. Вскоре после этого группа исчезла на горизонте. Хотя животные элементы ветра имели самую высокую скорость, это не являлось неоспоримым фактом. Скорость любого магического зверя нельзя было сравнить с темпами зверя земного элемента. Когда люди говорили, что звери элемента ветра были быстрее, это было потому, что они могли взлетать в воздух без сопротивления и гравитационных сил. Если бы они были на Земле, где были тянущие силы, а также сложная местность, ничто не могло победить магического зверя земного типа. Велоцирапторы, которые были названы так за скорость, были наглядным примером. Глава 217. Рев льда. Часть 1. С точки зрения скорости велоцирапторы были самыми быстрыми на Земле, а звери элемента ветра в воздухе. Однако если бы оба вошли в воду, смогут ли они быстро бегать? Нет, в воде самым быстрым будет магический зверь водного элемента. Как правило, даже если звери ветряного элемента, ходящие по земле, не летают, чтобы атаковать, они все равно будут высоко прыгать в воздухе. Их тела будут скользить в воздухе, так они будут быстрее. Велоцираптор отличался. До тех пор, пока обе его лапы были на земле, он входил в состояние, игнорирующее влияние гравитации. Эта граница доходила до тонны веса, так что их доспехи просто должны весить чуть меньше. В этом антигравитационном состоянии велоцирапторы могли делать что угодно без ограничений. Кроме того, в среде элемента Земли они обладали бесконечной энергией. Они могли бежать, собирая силу Земли, так что путешествие за 1000 километров в день для них не составляло труда. Тем не менее, независимо от того, насколько быстры были велоцирапторы, они все равно связаны с землей. Они не могли бежать настолько быстро, чтобы взлететь. Это как машина, неважно, насколько быстро она идет, она не может быть быстрее самолета. Если не рассматривать окружающую среду, магические звери элемента ветра, несомненно, самые быстрые. Последний раз взглянув на исчезающих велоцирапторов, Суацзя резко обернулся и крикнул: «Немедленно запереть все двери!» С этого момента город рассвета входит в состояние подготовки к войне. 1000 солдат-рабов быстро подняли большие камни и вставили их в зазоры городских ворот. Они теснили большие камни в большую кучу, прочно блокируя все проходы вдоль 30-метровых городских ворот. Теперь они ничем не отличаются от городских стен. Конечно, Снаружи они по-прежнему выглядели как городские ворота. Но если кто-то захочет открыть ворота, это будет невозможно с силой простого человека. Разломать их было возможно, но позади ворот были камни. Прошло почти 3 месяца с момента первого военного похода рассвета. В течение этого периода мотивация солдат-рабов к работе значительно увеличилась. Они работали сверхурочно каждый день, чтобы сделать городские стены выше и устойчивее. Теперь 100 тысяч солдат-рабов создали стены 10 тысяч метров в длину и 10 метров высотой. Издали они казались небольшим горным хребтом. Кроме того, после 3 месяцев обучения, 10 тысяч постоянных солдат-рабов-лучников, а также 60 тысяч непостоянных солдат-рабов-лучников освоили новый уровень стрельбы. 3 месяца упорного труда значительно активизировали силу их рук. Их проникающие способности тоже улучшились. С добавлением огромного количества тренировок их точность увеличилась в геометрической прогрессии. Это вполне нормальное явление. Вначале всегда очень легко добиться успеха. До тех пор, пока человек готов работать, результаты не заставят себя ждать. Но как только они достигнут определенной точки, их рост замедлится. Сейчас солдаты-рабы еще не достигли этой точки. Поскольку городские ворота были заблокированы, 5000 постоянных копьеносцев не нужно больше сторожить ворота. Вместо этого, они остались в военном лагере, ожидая приказа. Их не отправили на поле боя, потому что Суа Цзя готовил их для критических моментов. В случае возникновения какой-либо опасности, они немедленно выскочат. С их грозной мощью они могли устранить любые опасности. Пролетела неделя, но бой так и не начинался, как думал Суа Цзя. Армия Воровского Союза и армия города Ос только блокировала все пути между Рассветом и Империей Священного Света, но они не окружали Рассвет. После некоторого размышления, Суа Цзя вскоре понял, что происходит. Эти глупые ребята явно хотели, чтобы у них закончилась еда. Однако их информация явно была неточной. Это место было крепостью, пограничной станцией Империи. Они могли использовать резервы в 100 тысяч порций в любое время. С этим они могут протянуть год. Сейчас еда не является проблемой. С точки зрения оружия, у них было бесконечное количество очищенных железных стрел, а также около 50 тысяч наборов брони. Это особенно актуально сейчас, когда городские стены Рассвета были уже высотой в 10 метров. Когда они начнут сражаться, это будет эквивалентно бою, стоя на вершине 5-этажного здания. Если противник хотел достичь вершины стен, какую цену он за это заплатит? Город Рассвета теперь имел 10 тысяч постоянных солдат-рабов-лучников и 60 тысяч непостоянных лучников. 7 лучников стояли на каждом метре стены с луками. С добавлением меченосцев и копьеносцев, у которых теперь были арбалеты, было в общей сложности 90 тысяч оружия средней дальности. Они могли бы четко организовать линию смерти. Каждый раз, когда они тренировались, Суа Цзя специально выбирал 1000 солдат и делал их ответственными за собирание железных стрел за пределами города. Нельзя терять эти стрелы. Одна стрела стоит 100 тысяч золотых. С этого периода, если стрелы ломались, их заменяли. Каждая стрела имела определенный серийный номер, так что ни одна не могла пропасть без вести. Как могла одна стрела стоить 100 тысяч золотых? На самом деле, ковка очищенной железной стрелы занимала больше времени, чем ковка очищенного железного клинка. Она требует рассматривать много аспектов балансировки. Кроме того, стрелы должны быть зафиксированы специально так, чтобы они были обтекаемые и имели более сильную проникающую способность. В связи с тем, что методов сборки в мире не существовало, каждая стрела ковалась очень долго. Один ручной труд стоил очень много. Кроме того, эти стрелы были сделаны из железа, которое очищалось 100 раз. Для того, чтобы увеличить их прочность, нужны были драгоценные материалы. Вот почему среди триллиона, 2/3 были использованы на материалы. Количество потраченных денег пропорционально стоимости товаров. Эти железные стрелы не только сложно было сломать, также были усилены их разрушительные и проникающие способности. По сравнению с легкими бамбуковыми и деревянными стрелами, эти очищенные железные стрелы были в несколько раз сокрушительнее. Тем не менее, железные стрелы были пригодны только для обороны, а не для нападения и защиты на уровне земли. В конце концов, вес железных стрел был немалым. Точно попасть в цель было слишком сложно. Но, несмотря на этот недостаток, эти стрелы Суа Цзя и хотел. Брошенный кирпич с высоты 10-метровой стены города мог бы легко разбить череп. Если они выпустят огромное количество стрел, только по инерции они пронзят броню, убивая врагов. Так как враги не нападали, Суэ Цзя был счастливым и расслабленным. После назначения группы их 1000 мужчин, собирающих стрелы, он создал еще одну группу из 1000 человек для исцеления раненых. Они были старше и слабее солдат-рабов. У каждого из них было 3 пояса на талии, которые содержали сотни зелий жизни. Их задача состояла в том, чтобы уводить тяжело раненых солдат со стены и исцелять их зельями жизни. Тот факт, что Суэ Цзя позаботился об этом, тронул солдат-рабов. В предыдущих боях солдатам-рабам всегда было суждено умирать после того, как получит травму. Врагу не было никакой необходимости убивать их. Ради защиты секретов, их собственная армия наносила им смертельный удар, чтобы закончить их жизнь. Но теперь Суэ Цзя не только не делал такие вещи, он также направил конкретных людей, чтобы исцелять их. Хотя все понимали, что это не означает, что они могли избежать смерти, это снижало вероятность смерти. Если они будут осторожны, они переживут эту битву. Желание солдат-рабов улучшить городские стены вспыхнуло даже без приказа Суэ Цзя. Они не думали об этом, как о том, что они делают это для кого-то другого, они так защищали свою собственную жизнь. Вскоре 1000-метровые городские стены полностью изменились. Так как солдатам-рабам хватало боевого опыта, они могли пережить много сражений. Их знакомство с боевыми порядками, вероятно, не хуже любого постоянного солдата. А что было еще более редким, так это то, что солдаты-рабы имели уникальные навыки, так как все они были преступниками из священного света. Они были чрезвычайно хитры. Они создали каменный барьер на вершине городских стен, чтобы блокировать стрелы. Конечно, они также считали, что лучникам на стенах, возможно, придется использовать камни, чтобы кидать их в своих врагов в дополнение к стрельбе, так что они оставили отверстия, чтобы стрелять из них. Ширина каждого отверстия была примерно такой же, как у щита меченосца. Как правило, они блокируют отверстия своими щитами, и когда они должны бросить камни вниз, они убирали щиты, чтобы сделать это. Результаты были очень хорошими. Армия Воровского союза и армия города Ос все еще блокировали пути и не атаковали. Тем не менее, город Рассвета был к этому готов. Чем дольше продолжительность этой блокады, тем больше времени у них на подготовку. Если все это затянется на год, то рыцари велоцирапторов вернутся и в битве не будет необходимости. Столкнувшись с такой армией, врагу ничего не останется, как бежать. Глава 218. Рев льда, часть 2. Хотя Великая война была близко, город Рассвета по-прежнему процветал. Как и следовало ожидать, войны стимулировали производство. Каждый день на городских стенах формировалось большое количество зловещих планов, и защитные меры становились прочнее. Ради защиты своей жизни, 100 тысяч солдат действительно использовал свой мозг на всю. Видя зловещие планы, даже Суэ Цзя тайно бросила в пот. Что это было? Разве это не слишком порочно? Видя, что солдаты-рабы были настолько энергичны, Суэ Цзя и шестикрылые ангельские фениксы не отставали. Фениксы начали секретную подготовку, которая урегулировала и улучшила их боевые навыки. Самое главное, что они по-прежнему тренировали свою боевую ци, так что их сила сможет повысить свой уровень. Боевая ци должна медленно накапливаться, как обучение внутренней силы. Процесс накопления собирал ци, что позволяло магическим элементам отдаляться от окружающей среды и собираться в одном теле. Количество боевой ци, таким образом, постепенно увеличивалось. Это был пассивный и однообразный процесс. Но если воин хотел стать сильнее, это было необходимо. Суэ Цзя также вступил в критический момент. За последний год или около того, магическая сила Суэ Цзя увеличилась до пугающего уровня с помощью медитации и зачарованной алхимии. С точки зрения магической силы, он уже достиг уровня великого мага. Тем не менее, он не мог прорваться через другой уровень медитации и застрял на обычном уровне мага. При поддержке солдат-рабов, нетерпеливые настроения Суэ Цзя, наконец, утихли. До этого он всегда спешил достичь прорыва, и поэтому состояние его разума не могло оставаться спокойным. Тем не менее, увидев, как усердно трудятся солдаты-рабы, Суэ Цзя вдруг понял, что постаравшись изо всех сил, он получит награду. Единственным отличием было время, когда можно будет получить эти награды, но это не имело значения. Это как прилежные солдаты. Несмотря на то, что они выработали много планов, они были бесполезны в данный момент. Но как только начнется битва, эти планы не будут потрачены впустую, и фактически будут серьезным подспорьем. Если приложить усилия, они, безусловно, получат что-то взамен. Небеса никогда не заставят жертвовать без всякой причины. С такой установкой Суацзя сконцентрировал свое сердце на обучении. Наконец-то после третьего дня обучения Суацзя достиг успеха и прорвался на новый уровень, став великим магом. После достижения этого уровня его духовные и магические силы значительно увеличились. В частности, во много раз увеличилась скорость их роста. Эффекты медитации великих магов были гораздо значительнее, чем у магов. До второго военного похода рассвета Суацзя, наконец, стал официальным великим магом. Причина названия такого ранга в том, что в этот период можно было понять магию области поражения в первый раз. Маги были специалистами в магии. Великие маги были специалистами в магических атаках области поражения. Это было главное различие. Рев льда был ключевым боевым навыком великих магов. С окружностью в 10 метров острый ледяной клинок прорывался наружу, образуя зону разрушения. Любые враги в пределах этого периметра будут атакованы. В то же время клинок мог порезать врага на кусочки. Суацзя не нужно было учиться формировать заклинание ледяного рева. Он давно запомнил и даже много раз мысленно его чертил. Несмотря на то, что он еще не активировал его, он был уже знаком с ним. Суацзя сделал глубокий вдох и медленно вытянул правую руку. Яркая линия синего света появилась из его ладони и быстро начертила сложное магическое заклинание. Оно завершилось в одно мгновение, и в следующий момент мир потряс ледяной рев. С громким свистом бесконечные ледяные клинки разлетелись в разные стороны, нагнетая большой шторм. Это было словно циклон. Он имел несравнимую разрушительную силу и яростно вращался в воздухе. Он кружился, формируя бурю из тысяч ледяных клинков. Раздалась серия звуков. Ледяные клинки блестели и пронзали окружающие стены на 4 сантиметра в глубину. Лишь половина ледяного ножа оставалась видимой снаружи. Суацзя вздохнул и подошел к стене. Видя серповидный ледяной клинок, Суацзя был в восторге. С помощью этого рева льда Суацзя, наконец, будет полезным в бою. Роль великих магов в бою была разрушительна. Площадь атаки рева льда была в пределах 10 метров. Методами атаки были ледяное оборотное сечение и замораживающее вторжение. После удара ледяным ревом, враги пострадают от последовательных атак тысяч ледяных клинков, а также будут заморожены холодным воздухом рева льда. Мощь ледяной магии вызывает головную боль у любого. Среднему человеку, из всех четырех элементов, сложнее всего было справиться с водными искусствами. Столкнувшись с водным магом, их действия замедлялись из-за замораживающих эффектов, и их атаки постепенно теряли силу. Даже их чувства притуплялись из-за замерзания, так как мозг страдал от холода. Кроме того, замораживание не единственная проблема. Будучи замороженным, приходилось сталкиваться с мощными атаками. С точки зрения магических атак, водные искусства и огненные искусства были лучше, чем ветряные искусства и земляные искусства. Хотя огненные маги были разрушительны в своих атаках, они также были чрезвычайно просты. Если бы они могли выиграть, они выигрывали, если не могли, то проигрывали. Все было просто. Тем не менее, водные искусства были другими. Просто потому, что у них был шанс на победу, не означало, что они выиграют. Что же касается возможности проигрыша, тут тоже ставку не сделать. Ледяные искусства были слишком странными, слишком трудно было с ними справиться. Сила атаки не имела предела, а также сопровождалась замораживающими эффектами. Если кто-то хотел бороться с ледяным магом в ближнем бою, им будет сложно двигаться. Оставляя в стороне сложность ледяных искусств, силы Суацзя были теперь сопоставимы с сотней элитных солдат вместе взятых. Это была сила мага. На самом деле, тысячи великих магов любого элемента было достаточно, чтобы защитить стену длинной в 10 тысяч метров. Независимо от того, как много было врагов, они не смогли бы приблизиться и на шаг. Тем не менее, собрать тысячу великих магов было нереально. Помимо императорской семьи, никто не имел такой возможности. После прорыва Суацзя прекратил тренировку рева льда. Он уже тренировался много раз. Теперь нельзя было терять время, великая война вот-вот начнется. Сейчас он должен с помощью алхимии производить зелья. Пока Суацзя был поглощен алхимией, пришли новости. Не так давно Айми и Айла были отправлены Суацзя обратно в город Священного Света, где они обучались за закрытыми дверьми. Теперь, после слуха о надвигающейся Великой войне Рассвета, они мчались назад. Суацзя был поражен, но вскоре резко встал и вышел с яростным выражением на лице. «Эти глупые девчонки, почему они бегут сюда? Разве они не знают, что здесь опасно?» Суацзя вышел к главной резиденции городского лорда. В следующий момент перед ним появилось два гигантских ветряных дракона. Айми и Айла стояли рядом с драконами, их глаза мерцали от радости, когда они смотрели на Суацзя. Суацзя кивнул. Он задавался вопросом, как две девочки сумели прорваться через линию обороны, но теперь он понял, их послали сюда рыцари ветряного дракона из священного света. Суацзя завистливо посмотрел на двух рыцарей ветряного дракона. Хотя в священном свете их было только 30, они, несомненно, были такими же сильными, как ангельские фениксы. Тем не менее, у них была слабость. Если владелец умирал, дракон не получал другого. Кроме того, с точки зрения силы, шестикрылые фениксы не были на одном уровне с ветряными драконами, но они далеко превзошли рыцарей. Глава 219. Прибытие солдат на городские стены. Часть 1. Почтительно поприветствовав Суацзя, один из рыцарей ветряного дракона сказал: «Виконт Суацзя, герцог Веньша хотел передать сообщение. Если вам нужна помощь в любое время, будь то деньги, оружие или военная мощь, это не станет проблемой». Веньша также сказал, что, если вам необходимо, он может направить армию и произвести атаку сзади. Ну, Суацзя был явно тронут этим. Тем не менее, он также знал, что ничего в этом мире не было бесплатно. После того, как он согласится на это будет эквивалентно посадке корабля Вэньша. Кроме того, будущие вопросы рассвета будут решаться им, что сделает невозможным для Суацзя что-то решать. Суацзя не мог этого допустить. Кроме того, Суацзя уже сделал ставку на императора. Он не мог поменять ее на другого человека. Суацзя знал, что Веньша был на стороне четвертого принца, и он был мужем Вэнья. Даже если Суацзя хотел попросить о помощи, он бы спросил императора. Одного предложения было бы достаточно для того, чтобы император дал ему 10 тысяч человек. Зачем ему нужна помощь Вэньша? Эта битва была просто тренировкой для Суацзя. Его цель никогда не менялась. Это по-прежнему были большие торговые пути. Вот почему, независимо от того, с какой битвой ему пришлось бы столкнуться, он определенно не отступит. Кроме того, он бы никогда не использовал другого человека в своих целях. Даже если кто-то хотел принять участие в этой удивительной возможности тренироваться, это будет зависеть от того, позволит он им или нет. Суацзя тактично отверг добрую волю Веньша. Услышав это, два рыцаря замолчали. Попрощавшись, они прыгнули на спины драконов. Со вспышкой золотого света, два ветряного дракона взлетели в воздух и быстро полетели в сторону священного света. Смотря вслед улетающим рыцарям, у Суацзя было мучительное чувство, будто он что-то забыл. Но даже подумав об этом, он все равно не мог вспомнить. Таким образом, он беспомощно покачал головой. Айми и Айла подошли к Суацзя в приподнятом настроении. Они схватили его за руки и тесно прижались. Прошло много времени с тех пор, как они в последний раз видели его. Они действительно скучали по нему. На протяжении всей их жизни Суацзя был тем, кто знал их долгое время и имел такие же чувства. Они не понимали это, когда были вместе, но как только они разделились, они вдруг поняли, что они очень скучали по Суацзя. Даже глядя на него, или следуя за ним, они были счастливы и удовлетворены. Когда Суацзя посмотрел налево и направо на двух девочек, обнимавших его, его осенило, он вдруг понял, почему он чувствовал себя странно, будто он что-то забыл. Это был тот факт, что эти две девочки были все еще здесь, а рыцари ветряного дракона уже ушли. Предполагалось, что они вернутся с рыцарями. Суацзя открыл рот, готовясь пожурить их. Тем не менее, он с неохотой закрыл рот. Когда он увидел счастливые выражения на их лицах, он не мог ругать их. По какой-то причине, чем старше он становился, тем труднее становилось критиковать красивых девушек. Суацзя беспомощно покачал головой. По крайней мере, если они будут находиться под защитой шестикрылых фениксов, они смогут убежать и остаться в живых. Они не боялись врагов, хотя они не были одеты в экипировку легендарного ранга. Их полностью связанная сказочная экипировка не уступала любой легендарной. Несмотря на то, что они не были столь сильными, как ангельские фениксы, до такой степени, что они могли полностью игнорировать атаки противника, их полностью связанная сказочная экипировка избавляла их от страха перед врагами. Суацзя кивнул. На самом деле, хорошо, что они пришли. Это была отличная возможность для тренировки. Жаль было бы, если бы эта возможность была упущена. Замораживающий дождь Айми и бесконечные ледяные стрелы Айлы были смертельными атаками по площади воздействия. Однако эти две великие магии были продуктами их экипировки, а не их собственными сильными сторонами. С точки зрения доминирования, и замораживающий дождь и бесконечные ледяные стрелы абсолютно не уступали реву льда Суацзя. Тем не менее, их магическая активация зависела от их экипировки, в то время как магия Суацзя активировалась лично им. Это было самое большое различие между ними, а также разрыв между экипировками сказочного и легендарного ранга. С другой стороны, группа рыцарей Велоцираптора, наконец, достигла ущелья гномов. Когда они увидели соломенные коттеджи в долине, генерал Харви как раз собирался послать людей отправить сообщение. Но именно тогда гном с длинной бородой выбежал из деревни и бросился к ним, громко крича: «Ребята, вы так быстро пришли. Я получил письмо молодого господина Суацзя этим утром, и вам удалось прибыть в этот же день. Ха-ха, идем». Харви не мог восхищенно не покачать головой. Молодой господин действительно эффективно заботился о главных вопросах. Несмотря на то, что рассвет был настолько занят в данный момент, Суацзя все равно все четко организовал. Как могла возникнуть такая способность у 13-летнего ребенка? Генерал Харви повел своих 5000 рыцарей в ущелье. В течение следующих нескольких дней десятки гномов-кузнецов постоянно окружали велоцирапторов, измеряя и вычисляя что-то. Эти старики держали тетради и что-то там помечали. Такого рода серьезное отношение действительно заставило рыцарей глубоко почитать гномов. Мастер Ханьса скрестил руки и посмотрел на генерала Харви. «На данный момент мы уже завершили все измерения. Согласно приказу молодого господина Суацзя, мы должны ознакомиться с индивидуальными чертами велоцирапторов. Мы должны доставить товар в течение 3 месяцев». «Ах, так быстро!» Генерал Харви вскрикнул от удивления. «Хе-хе!» Ханьса смущенно засмеялся. «Конечно, это задание молодого господина Суацзя. В конце концов, как мы посмеем задержаться? С тех пор, как он купил весь наш запас очищенных железных стрел, которые мы копили последние 100 лет, он уже стал самым уважаемым клиентом у гномов. Мы всегда будем удовлетворять его просьбы, как приоритетные, все остальные потом». Ханьса на мгновение остановился, прежде чем продолжить. «В течение следующих 3 месяцев, мы все будем стараться изо всех сил, но...» Генерал Харви нахмурился и беспокойно сказал: «Такого короткого промежутка времени не хватит даже на проектирование брони. Как же вы создадите отличные доспехи?» «Ха-ха», — мастер Ханьса покачал головой, а затем гордо похлопал себя по груди и сказал: «Не беспокойтесь об этом. Это наша профессия». Видя, что генерал Харви до сих пор не убежден, Ханьса неохотно добавил: «Признаю, мы не можем создать идеальную броню всего за 3 месяца. Просто сковать ее уже будет довольно сложно. Тем не менее, все продукты, созданные нами гномами, имеют гарантированное качество, но...» Генерал Харви нахмурился: «Если вы не можете создать лучшие и наиболее подходящие доспехи, мы не потратим деньги зря?» «Нет», — твердо уставившись на Харви, Ханьса ответил: «Мы, гномы, никогда не берем деньги с нечистой совестью. Сейчас вам нужны доспехи, которые можно быстро использовать, а затем ознакомиться с их характеристиками. Таким образом, мы удовлетворим ваши пожелания, как вы попросите». Ханьса продолжил: «Защита толщиной до 10 сантиметров не является проблемой. Это просто кусок металла. При подходящем материале никто не может пробить эту броню. Даже святые воины не смогут это сделать. Единственное, что необходимо принять к сведению, это рациональность структуры ММ». Генерал Харви кивнул: «Да, броня толщиной в 10 сантиметров достаточно крепкая. Если материалы достаточно прочны, никто не может пробить ее. Но структура доспехов очень важна. Если небрежно соединить все это, то появятся недостатки». Ханьса похлопал генерала Харви по плечу и улыбнулся: «Не волнуйтесь, мы не берем деньги просто так. Если вы хотите создать идеальную броню, вы должны дать нам около года. Создание беспрецедентной, совершенной брони для другого существа потребует 3 лет. Но есть ли у вас это время?» «Ну...» — Харви хранил молчание. Он знал, что у них нет столько времени. Видя притихшего Харви, Ханьса твердо заявил: «Вот почему мы будем следовать вашим обстоятельствам и завершим их как можно быстрее. Просто расслабьтесь, мы не остановимся, пока не доделаем эти доспехи. Это ответственность, которой мы, гномы, должны поддерживать свою репутацию. Глава 220. Прибытие солдат на городские стены. Часть 2. Оставляя в стороне, как рыцари Велоцираптора тренировались, а также как гномы-кузнецы ковали доспехи, город Рассвета в настоящее время кипел. Великая война была не за горами, и городские стены уже дошли до предела своей высоты. Тем не менее, это не значило, что солдаты-рабы ходили без дела. Они продолжали накапливать камни размером с их голову рядом со стенами. Судя по их текущему собранному количеству, даже если они будут бросать камни в течение месяца, они все равно не используют все. Вскоре солдаты-рабы пришли к новым идеям. Они открыли несколько наклонных путей на барьерной части стены и проложили длинные деревянные каналы, которые уходили вниз. Если выбросить туда камень, он покатится вниз, вдоль канала. Затем он отскочит от нижнего конца и вылетит на врагов под стенами. Направление камней также может изменяться в соответствии с длинами деревянных каналов снаружи стен. После нескольких тестов, они подтвердили, что чем длиннее деревянные каналы, тем дальше камни будут падать. Что касается точки входа для камней, она была наклонена под углом 45 градусов. Внешние атаки не смогут проникнуть через это отверстие и травмировать солдат. Таким образом, солдаты-рабы могли просто спрятаться за стеной и бесконечно бросать камни. Солдаты-рабы также решили, что они могли бы также построить каменный проход вдоль верхней части стен. Он будет только из камня, с каменной крышей и стенами. Даже проход к нижней части стены был из камня. Ради предотвращения попаданий стрел в людей, на груди камней была большая, деревянная будка возведена. Таким образом, атаки с длинных дистанций не смогут никого ранить. Хотя Рассвет не может быть неуязвимым для всех атак, Суацзя до сих пор не придумал, каким способом кто-то сможет прорвать его оборону. Теперь отверстия были только размером с лицо человека. Хотя это влияло на точность стрел, на поле боя, к счастью, не требовалась особая точность атаки. Скорее всего, это необходимо только для атак определенной зоны действия. Если солдаты будут следовать потоку битвы и командам генерала Джейсона, они смогут осуществить успешную атаку любой дальности. Для безопасности лучников, эти отверстия были покрыты проволочными сетками. Было оставлено лишь небольшое отверстие для стрельбы. Люди боялись отдыха, потому что как только они отдыхали, их покидали мысли. Это особенно верно, когда дело касается жизни человека. Люди будут думать о любых методах сохранения своей жизни. Видя военные устройства, добавленные на городские стены, Суацзя не мог не признать, что творческие способности этих людей на высоте. Сочетание 100 000 умов было очень мощным, и может быть описано как бесконечный ужас. Конечно, это было также связано с политикой Суацзя. Видя, как все были активны, Суацзя немедленно приказал, что любой человек, который внесет толковое предложение, получит 10 000 золотых. Сделав достаточное количество взносов, они могли обменять их на дворянское звание. Конечно, этот благородный ранг был только в городе Рассвета. Империя Священного Света его не принимала. Время шло, солдаты-рабы медленно утратили страх войны. Теперь все они желали войны. Каждый день они проклинали, почему же эти чертовы ублюдки до сих пор не пришли. Видя, как все взбудоражены, Суацзя знал, что он должен был найти способ, куда направить их энергии. В противном случае, они могут устроить драку между собой от нетерпения. Суацзя приказал генералу Джейсону начать тренировки в реальном бою. Остальные тренировки были отменены и заменены на это. Каждое утро, днем и вечером в течение 3 часов, 1000 очищенных железных стрел выстреливали из верхней части городских стен. Они падали на различные цели, расположенные в разных местах по всему периметру. Для того, чтобы сохранить стрелы и сделать их более удобными для извлечения, цели были сделаны из песка. Для того, чтобы улучшить упражнение, углубления из песка заполнили диаметр в 10 метров в пределах 300 метров периметра вокруг города. Все песчаные углубления были смежными, и каждая из них имела индивидуальные идентификационные номера. С командой генерала Джейсона все стрелы одновременно выстреливались к одной песочнице в тесной атаке. В один момент 1000 очищенных стрел изменяла яму песка на яму стрел. Генерал Джейсон также разделил площадь 300 метров на 30 частей, каждая часть была по 10 метров. Когда он давал команду, дождь стрел приземлился в определенной области. Почему дальность стрельбы резко увеличилась? Первоначально она была в 200 метров, но стало 300 метров. На самом деле это вообще не было странно. Во-первых, все увеличили силу рук. Во-вторых, высота городских стен теперь 10 метров, поэтому дальность выстрела тоже возросла. После тренировки в течение месяца враги, которых они ждали, наконец, прибыли. Большая армия покрыла весь горизонт. Солдаты оставались спокойными. Они медленно извлекали свои стрелы из песчаных ям и поднялись на стену. Вражеская армия была в 1000 метров от них. Видя армию противника за пределами города, солдаты-рабы стали нервными и взбудораженными. Нервными, потому что было трудно избежать смерти во время войны, взбудораженными, потому что они долго готовились. Многочисленные планы, которые готовил Рассвет, наконец, покажут свою мощь. Кроме того, каждый был полон уверенности в своих силах после долгих тренировок. Это было не только из-за сильных сторон каждого, но, что более важно, из-за их великого генерала и эксперта в области обороны, Джейсона. Они также имели неодолимого господина, богатого и способного виконта, Суа Цзя. Все знали, что деньги не всемогущи. Тем не менее, деньги и силы в дополнение к хорошему главе и военным хитростям закладывали стойкий фундамент. Как можно вести бой без денег? Бои велись именно из-за денег. Каруда сидел на своем боевом коне, глядя на внушительные городские стены вдали. На мгновение лицо Каруды изменилось, он просто не представлял себе, что только за год это место так изменилось. Он вспомнил, что когда в последний раз он посещал город, городские стены были всего 2 метра в высоту, и один толчок мог их разрушить. Но сейчас, желать свергнуть эти стены, все равно что хотеть сдвинуть гору. Тем не менее, Каруда был очень уверен в войне. Он привел 200 тысяч человек, но это потребовало, чтобы он использовал значительную часть своих накопленных активов. Это был символ его богатства и власти. Только с силой 200 тысяч солдат он мог потрясать границу. Хотя любому стороннему лицу, казалось, что у Каруды миллион солдат, элитных мастеров, которые были полностью экипированы, было только 200 тысяч. Если бы он хотел оборудовать все и сделать элитой, он бы использовать в 5 раз больше богатства и во столько же раз больше времени. Но на самом деле, 200 тысяч мужчин тренировались около 40 лет. Можно сказать, что, в конце концов, это была его сильнейшая сторона. Он не верил, что он будет побежден. Неважно, насколько высоки стены, с которыми он столкнется, это не будет исключением. Рядом с Каруда стоял высокий человек в маске, одетый в зеленый плащ. Приглядевшись, можно было увидеть, что фигура этого парня крепка. У него было 3 странных кинжала, и любой человек мог бы сказать, что этот парень был супермощным воином. Верно, на самом деле, он был лидером союза, представленного 180 воровскими группами. На этот раз, он послал 100 тысяч элитных воров. Пронесся штормовой ветер. Каруда повернул голову в сторону, чтобы посмотреть на лидера воровского союза и сказал, «Ранее, мы могли бы свергнуть их, только если бы наша атака была минимум в 2 раза сильнее их оборонительных сил. Тем не менее, текущее количество наших сил уже обогнало их в 3 раза. Вот почему наша победа в этой войне гарантирована». Глава 221. Основные силы. Часть 1. Прищурив глаза, лидер воров сказал, «Я тоже не думаю, что мы проиграем. Однако все-таки будет лучше нам оставаться рядом со стражами. Сила их лучников велика, и они очень умело контролируют свои стрелы. Мы не должны, ни при каких обстоятельствах, быть небрежными. В противном случае, мы пожалеем». Каруда кивнул в знак согласия и рассмеялся. «На поле боя я никогда не был небрежным. Я много лет тренировал этих солдат. Если это возможно, я не хочу потерять ни одного из них». Однако, Каруда сузил глаза и посмотрел на городские стены Рассвета. «На данный момент, даже если мы не атакуем, мы должны начать. Мы возьмемся за нижнюю часть стен, в то время как солдаты вашего союза должны, используя свою скорость, взобраться в верхнюю часть стен». «Хорошо», — лидер союза кивнул в знак согласия. «Это не проблема. Все, что вам нужно сделать, это успешно сопроводить нас, воров, до нижней части стен, затем вы можете оставить остальное нам. При таком уровне скорости мы взбежим наверх». Каруда удовлетворенно кивнул, а затем махнул рукой и громко скомандовал. «Бронированные колесницы солдат впереди, меченосцы сзади, наступаем. Следите за дождем из стрел противника». После приказа Каруды, 10 тысяч бронированных колесниц солдат осторожно выдвинули большие деревянные колесницы вперед. За ними было 20 тысяч меченосцев с поднятыми вверх щитами и боевыми клинками в руках. Словно волна, Они бросились вперед к стенам рассвета. Сначала у них были лестницы, которые они собирались использовать для осады города. Однако городские стены рассвета были слишком высокими, и лестница не могла достичь вершины стен, которые были более 10 метров в высоту. Видя, как армия постепенно приближается к рассвету, Каруда вдруг поднял руку. Две большие деревянные колесницы стали двигаться ближе к воротам. Эти колесницы были около 5 метров в длину и 2 метров в высоту. Это были экипажи для атак, которые Каруда специально создал для нападения на городские ворота. На другой стороне стены, Суацзя и генерал Джейсон обменялись улыбками, когда они наблюдали за медленно продвигающимися бронированными колесницами и меченосцами за ними. Хотя такая модель была надежной и нежелательной для врага, это было бесполезно против армии рассвета. Они двое позволили бронированным колесницам и меченосцам достичь городских стен. На пути они ни разу не столкнулись с препятствиями, будто они прогуливались по широкой улице. Все солдаты нашли это крайне странным. Эта война вообще, почему никто не вышел их остановить? Может быть, противник был абсолютно беспомощным, даже если они не могут ничего сделать, они должны были, по крайней мере, попытаться, не так ли? Каруда и лидер воров тоже были в замешательстве, раздался звук из верхней части городских стен. Длинные, косые доски соскользнули с крыши стен. Они вытянулись на 2 метра от стен. На городских стенах рассвета солдаты быстро суетились. Они собрали достаточное количество древесного масла, чтобы распространить его на огромные камни. Это было их секретное оружие против бронированных колесниц. Генерал Джейсон сузил глаза и посмотрел на противников, которые уже достигли зоны атаки. Он вальяжно поднял правую руку и закричал: «Зажечь камни! Атака!» Группа солдат-посланников, которая теперь расширилась до 100 членов, сразу же затрубила в свои железные горны и начали кричать. В следующий миг городские стены озарились пламенем огня, и воздух пропитался густым дымом. Горящие камни были выброшены из отверстий в передней части стены. После прохождения через отверстие, каждый камень быстро катился вдоль одного из длинных каналов. Увеличив скорость, они вылетали оттуда, и какое-то время летели, после чего приземлялись на землю. Если бы солдаты тренировались так же, как и раньше, это было бы единственным результатом. Тем не менее, сейчас все было иначе. Это не тренировка, это война. На данный момент земля под стенами не была пуста, она была заполнена людьми. 30 тысяч вражеских солдат стояли на пути горящих камней. После сотен тренировок, точки приземления камней уже были тщательно рассчитаны. Всего за мгновение все поле битвы радикально изменилось. Изначально, если бы это были просто обычные камни, тогда, возможно, ни о чем было бы беспокоиться. В конце концов, это были бронированные колесницы. Однако эти камни были намазаны густыми маслами деревьев. После того, как камин упадут на колесницы, масла прилипнут к ним и начнут гореть. В одно мгновение все колесницы были подожжены. Одна волна атак мгновенно погрузила тысячи колесниц в пламя. Солдаты в бронированных колесницах и меченосцы поспешно отступили, пытаясь избежать сожжения. В этот момент с верхушек стен свалилась вторая партия горящих камней. При такой мощной силе врагу не оставалось ничего другого, как отступить все дальше и дальше. Линия перед городскими стенами превратилась в океан пламени. Любой, кто оказался бы слишком близко, был бы сожжен, поэтому они ничего не могли сделать, кроме как вернуться назад. Пока враг впал в панику и начал сомневаться, 10 тысяч постоянных солдат-рабов-лучников нацелились на вражеских солдат, которые уже отступили на расстояние. Эти парни защищались от пламени, и они совершенно забыли о лучниках на стене. Таким образом, у них не было абсолютно никакой защиты, когда они открыли свои спины всем лучникам. Огонь. Вслед за ревом генерала Джейсона в воздухе просвистел сверкающий дождь стрел. Мощные звуки стрел испарили храбрость врага. Этот звук издавала явно непростая стрела. На самом деле люди пытались сбросить очищенные железные стрелы. Не прилагая никаких усилий, тяжелая железная стрела глубоко погружалась в землю. Это представляло собой гравитационное притяжение в дополнение к ее скорости. Можно сказать, что эти стрелы имели разрушительную силу. В тот момент 10 тысяч железных стрел длиной в полметра и толщиной с палец сорвались с тетивы. В дополнение к ускорению от падения с такой высоты, ущерб, который они могли нанести при приземлении, был чем-то, что не мог себе представить обычный человек. Прочные кожаные доспехи, очевидно, легко бы пробились, и металлические доспехи тоже бы не спасли. За пределами города 400 тысяч солдат наблюдали, как яркий дождь стрел пересекает небо. Бронированные солдаты с колесницами, которые отступили, а также меченосцы мгновенно были сбиты стрелами. Раздались пронзительные вопли. Это был всего лишь первый раунд, а солдаты на бронированных колесницах почти все были ранены. Небольшая часть меченосцев тоже была убита на месте. К счастью, человеческие инстинкты начинают действовать, когда они в панике. Все меченосцы развернулись и подняли свои щиты. После того, как их тела оказались за большими щитами, они в страхе опустились на землю, их тела сильно тряслись, они в шоке уставились на своих спутников. Однако никто из них не смел протянуть руку помощи друг другу. Кто знал, когда придет новый дождь стрел? До сих пор армия рассвета атаковала всего трижды. Первая волна уничтожила бронированные колесницы, вторая волна вынудила противника отступить, а третья волна ранила тысячи вражеских солдат. Что принесет четвертая волна? По мнению Коруды и лидера воров, первая волна была проигрышем из-за их глупости. Но первая волна уже полностью остановилась. Дальнейшие атаки были бы бессмысленными. Меченосцев, которые подняли свои щиты, нельзя было пронзить. Разумеется, оба лидера рассматривали возможность вывести солдат из города Рассвета. Однако эта идея была немедленно отклонена. Если бы город Рассвета действительно хотел сражаться за пределами города, это было бы сверхъестественное событие. То, что выгодно противнику, они делать явно не станут. Несмотря на то, что Коруда видел удручающее состояние первой линии, он не растерялся. Войны такие. Солдат, которые всегда побеждали, не существовало. Пока военный поход не закончился, все еще была возможность изменить ситуацию. Они могли получить второй шанс. Теперь им нужно было собрать рассеянных меченосцев, а затем организовать вторую волну атаки. Пока Коруда обдумывал это, на городских стенах вдруг появились 36 красных фигур. В глаза бросались золотые диаграммы на их красных плащах. Кто они? Почему они были на городских стенах? Глава 222. Основные силы. Часть 2. Ха-ха-ха-ха. Пока все молча пытались угадать личности этих людей, раздался ясный смех. Синяя фигура резко выскочила с верхушки городских ворот. Когда фигура посмотрела на далеких Коруду и лидера воров, ее ясный голос снова закричал. «Эй, что за место вы, ребята, думаете, Рассвет? Вы решили, что можете просто приходить и уходить, когда вздумается? Здесь все не так просто». Синяя фигура махнула рукой и взревела. «Атака! Преподайте суровый урок этим наглым парням, которые осмеливаются ослушаться власти». После действий синей фигуры, 36 красно-золотых фигур внезапно подпрыгнули в воздух, испустив красно-золотое сияние, и атаковали ближайших меченосцев. В то же время синяя фигура внезапно шагнула вперед, передвигаясь, словно рыба в воде, и мгновенно оказалась у нижней части городских стен. За воротами города стояла Найфа Лянь, которая с тревогой заламывала руки. Ее ладони вспотели. Никаких объяснений не требуется. Личности синей фигуры и красно-золотых фигур вполне очевидны. Это были объекты беспокойства Найфы. Хотя Найфа знала, насколько могуществен Суа Цзя. Какое это место? Это не детская площадка и не арена. Это поле битвы. Сила человека на поле боя крайне незначительна. Неважно, насколько силен человек, его все равно могут здесь убить. Изначально Найфа Лянь заинтересовалась Суа Цзя тем, как он смог выиграть королевский чемпионат в возрасте 8 лет. Однако она ни разу не встречалась с Суа Цзя в то время. Поскольку она была скрытной девушкой, она никогда не позволяла себе проявить инициативу, чтобы первой подойти к Суа Цзя. В следующий раз, когда она встретила Суа Цзя, у них была вражда. Логически, Найфа должна была ненавидеть Суа Цзя, но на самом деле она не могла проявить враждебность по отношению к нему. Суа Цзя занял это место по приказу императора. Именно ее отец вызвал все последующие события. Он сознательно усложнил ситуацию. Более того, Суа Цзя отпустил всю ее семью. Из-за этого Найфа Лянь чувствовала, что не должна его ненавидеть. Даже наоборот, она должна попытаться отплатить за это. С тех пор, как Суа Цзя захватил Рассвет, весь город прошел через ряд изменений. Мотивация 100 тысяч солдат-рабов зажглась, и всего за несколько месяцев они построили внушительные городские стены. Кроме того, их единство и использование командной работы для нападения на врага было чем-то, что ранее было невообразимым. Честно говоря, Найфа уже начала поклоняться Суа Цзя. Кто-то вроде него, кто мог успешно решать проблемы, явно не был обычным. Первая битва Рассвета была не просто крупным достижением, Ее можно было даже назвать чудом. В бою между сотней тысяч человек, рассвет не потерял ни одного человека. Это никогда раньше не происходило. Если это было не чудо, то что же это могло быть? Теперь началась вторая война. Хотя никто не знал будущего, первый контакт между двумя сторонами привел к уничтожению самых опасных бронированных колесниц противника. Ни всадники, ни повозки не смогли сбежать. Это еще не конец. Суацзя еще не был удовлетворен. Он поклялся сделать так, чтобы враг не смог прийти и уйти. Даже если им удастся уйти, они заплатят высокую цену. Дать им просто убежать было неприемлемо. Найфэлянь знала, что Суацзя делает это для того, чтобы поднять боевой дух каждого. Это увеличивало их уверенность в победе. Это был единственный способ выстоять в долгой битве. 36 ангельских фениксов уже спустились с небес. Они размахивали боевыми клинками в руках. Нужно было признать, ангельские фениксы рассвирепели. Возможно, они не смогли бы проявить такую агрессивность против экспертов, но против этих не намного выше обычного человека людей с ограниченной властью, они были похожи на живое божество. Их боевые клинки были около 2 метров длиной, они были даже длиннее тела человека. Каждый раз, когда они попадали в щит, они ломали его. Когда они вступали в контакт с человеком, то разрубали его. Сверкнули клинки, брызнула свежая кровь. 36 шестикрылых фениксов были похожи на 36 львиц, которые только что вбежали в стадо коз. Они уничтожили столько, сколько хотели, никто не мог им препятствовать. Все, кто пытался встать у них на пути, были разрублены пополам. В мгновение ока около 400 меченосцев были отправлены на вечный покой. Когда фениксы собирались поднять свои клинки во второй раз, появился Суацзя с бледно-голубым щитом водного бога. Суацзя неторопливо вошел в толпу меченосцев, как будто он вышел на прогулку. Всем известно, что построение меченосцев было тесным. Люди стояли рядом друг с другом. Если бы они не были построены подобным образом, они не смогли бы выстроить баррикаду из щитов. Как только в строю появлялась трещина, дождь стрел мог проникнуть через маленькую щель, чтобы повредить людей за щитами. Первоначально, эта линия меченосцев была абсолютными экспертами в защите. Помимо таких людей, как фениксы, которые раскалывали и щит, и человека пополам, было чрезвычайно трудно подойти к этим солдатам и навредить им. В конце концов, сквозь стену щитов было не так-то просто прорваться. Однако Суацзя полагал, что эти ребята с большими щитами и боевыми клинками были просто глупцами. Убить их было так же просто, как нарезать овощи. Суацзя, наконец, спустился с воздуха в центральную часть построения. Видя, что рядом с ними появляется Суацзя, меченосцы быстро замахали своими боевыми клинками. Суацзя с презрением усмехнулся, когда топнул ногой. Алмазная атака, которую он готовил много лет, мгновенно рассеялась. Ряды ромбовидных сосулек расстреливали во всех направлениях. Мощный толчок одновременно оттеснил всех меченосцев. Суацзя уже достиг уровня великого мага. Его магическая сила и сила духа, таким образом, достигли эквивалентных точек. Нынешняя разрушительная сила алмазной атаки увеличилась в несколько раз. В частности, ромбовидные сосульки превратились в настоящие сосульки с ужасающе острыми концами. Если не использовать щит для их блокирования, кожаные доспехи будут бесполезны против этих сосулек. Более того, нельзя забывать, что, хотя и алмазная атака, и рев льда были сильными, они не были физическими атаками. Вместо этого их сильными сторонами были магические разрушительные способности, а также их эффекты замораживания. Хотя большинство людей успешно блокировали алмазную атаку, щит от холодного воздуха защитить не мог. Магия требовала магической защиты, а щиты могли блокировать только физические атаки, они были абсолютно бесполезны против магии. Из-за силы алмазной атаки всех замороженных меченосцев отбросило назад, словно стекло. Их тела мгновенно разбились на тысячи крошечных кусочков. Вот таким страшным был великий маг. С нынешней магической силой и уровнем силы Суацзя он мог активировать алмазную атаку 10 раз подряд, или ледяной рев 5 раз подряд. Обычному солдату от такого вида атаки не защититься. Самыми страшными людьми на поле боя были не воины, а маги. Если у мага было достаточно времени для активации магии, результат был бы ужасающим. Обычный солдат был всего лишь обычным человеком, прошедшим подготовку. Как он может пойти против эксперта уровня великого мага? Суацзя видел шокированные и опустошенные выражения лиц врагов. Он махнул правой рукой, и появился синий свет. В следующий момент ревущий ледяной вихрь появился на расстоянии нескольких десятков метров от Суацзя. Он сформировал тысячи ледяных ножей, которые выстрелили наружу. Всех присутствующих меченосцев порезало на куски, которые затем были рассеяны, как куски мяса в мясорубке. Глава 223. Первый признак заговора. Часть 1. Найфалянь задрожала. Она с недоверием уставилась на внушительную фигуру Суацзя. Несмотря на то, что она сама видела сцену, она все еще не могла поверить, что это реальность. Суацзя был действительно слишком силен на поле битвы. Его тело изящно выскочило вверх и несколько раз прокрутилось в воздухе, затем он быстро приземлился там, где был враг. Когда он использовал щит водного бога, чтобы заблокировать несколько входящих клинков, алмазная атака мгновенно уничтожила всех врагов в радиусе 10 метров. Сразу же после этого он махнул рукой и активировал ледяной рев. Клинки льда объединились, чтобы сформировать спиральный шторм, который выстрелил в разные стороны. Это повредило все в пределах 10 метров. Однако, там были не только люди, но и крепкие щиты. Как его можно было даже назвать человеком? Он явно был богом смерти, пожинающим души. Скорость, с которой он убивал врагов, была пугающей. Обычно человек убивал группу людей один за другим, но Суацзя убивал их группами. Он активировал магию и отнимал как минимум 20 жизней. Суацзя атаки меченосцев вообще не угрожали. Щит водного бога полностью гарантировал безопасность Суацзя. В сочетании с алмазной атакой Суацзя казался непобедимым магическим божеством для меченосцев. Конечно, Суацзя в основном запугивал их. Во-первых, он воспользовался слабостью меченосцев. Если бы это были элитные копьеносцы города Рассвета, он не посмел бы использовать такой наглый стиль атаки. Было бы странно, если бы копья не убили его. Те ребята были очень опытными в боевой ци. Во-вторых, меченосцы использовали атаки ближней дистанции. Они также отдавали приоритет своей защите, поэтому их атаки не были такими сильными. Самое главное, что у них не было дальнодействующих атак. Из-за этого Суацзя совершенно не боялся их. Он использовал щит водного бога, чтобы блокировать все атаки, активировал алмазную атаку, чтобы совершить смертельный бросок врага, а затем использовал ледяной рев. Все было удивительно просто и легко. Суацзя блестяще проявил могущество мага. Конечно, хотя Суацзя был могущественным, это было только из-за того, что поблизости не было экспертов. Это было не случайно. Суацзя намеренно спланировал этот исход. Не все могли летать. На всем поле боя могли летать только 37 человек. Одним из них был Суацзя, а остальные 36 были фениксами. В общем, Суацзя возложил на шестикрылых фениксов ответственность за атаку, в то время как он устроил резню. В конце концов, неважно, насколько сильны фениксы, их убойная скорость уступала магу. Пока Суацзя пробивал путь, фениксы не сидели сложа руки. Их целью было не просто убить меченосцев, а, что еще важнее, найти вражеских капралов, сержантов и лейтенантов и устранить их. Свирепый свист пронзил воздух, когда Дамэй взмахнула фиолетовым кристаллом в руке. Мгновенно активировалась тысяча перьев и полетела в сторону сержанта. Хотя он пытался использовать оружие, чтобы блокировать ее, его все равно отбросило назад. В то же время, Дамэй неожиданно выпустила свою боевую ци элемента ветра, и мощный импульс подтолкнул атаку к противоположной стороне. Дамэй послала три удара подряд противнику, который отчаянно пытался уклониться. Последняя атака все больше и больше отбрасывала его назад в тяжелом состоянии. Сила Дамэй фактически не превосходила силу другой стороны, на самом деле сила противника была намного выше. Тем не менее, у фениксов была такая особенность. Их атаки были чрезвычайно взрывоопасны, их скорости были высокими. С добавлением непревзойденных доспехов и оружия, которыми они обладали, а также их богатого опыта и боевых навыков, и могучих тысячу перьев, любой, с кем они сталкиваются, столкнется с головной болью. Сержант изо всех сил пытался удержаться, безучастно глядя на Дуамей, которая стремительно отодвигалась все дальше и дальше от него. Он не понимал, почему она сразу не одолела его. Вместо этого она обернулась и ушла. Может быть, она отпускает его? В этот момент позади него раздался визг. Это была атака тысячи перьев. При нынешних обстоятельствах он был не способен избежать ее. В этот момент атака ворвалась ему в спину, и сержант выплюнул в воздух лужу крови. Он отшатнулся вперед на несколько шагов, Но прежде чем он смог стабилизировать себя, ослепительный боевой клинок уже пронесся мимо его шеи. Голова упала на землю. В момент смерти сержант внезапно все понял. Не то, чтобы другая сторона не убивала его, но с близкими отношениями и взаимопониманием со всеми остальными своими товарищами она понимала, что ей больше не нужно ничего делать. Уже кто-то другой из них отправил его на покой. В тот момент, когда сержант с сожалением закрыл глаза, лейтенант с другой стороны издал крик. В это же время, 6 ангельских фениксов выстрелили в него. Лейтенант получил 6 атак одновременно. Сначала он встретил взрывные атаки их копий, а затем был ранен их боевыми клинками. Истекая кровью, лейтенант тоже рухнул на землю. В бою только что он пытался порезать своих оппонентов, по крайней мере, 30 раз. Однако его атаки были совершенно неэффективны. Когда противоположная сторона оторвалась от атак, они быстро бросили в рот какую-то красную штуку, а затем немедленно бросились в воздух, как будто недавно атаковали не их. Затем, застигнув врасплох, его атаковали коллективными ударами всех 6. Против такого нападения даже люди, которые были в 2 раза сильнее его, не смогли бы заблокировать все это, не говоря уже о нем. Копья с 6 разных направлений мгновенно разрушили его щит. Затем, после того, как он изо всех сил пытался заблокировать 3 клинка, оставшиеся 3 клинка мгновенно прорезали его тело, закончив его жизнь. Хотя он не хотел уходить вот так, поле битвы было именно таким. Сила человека всегда была незначительной. Хотя его сила намного превосходила 6-крылых фениксов, конечным результатом был его проигрыш. Таково было поле битвы. Здесь не было никакой праведности и справедливости. Хотя, всего было 37 человек, включая Суацзя, вся группа из 20 тысяч человек была в смятении. Увидев, что большинство их товарищей забито, меченосцы начали паниковать. Когда смерть была рядом, их внимание рассеивалось. Как и планировал Суацзя и фениксы, вся группа попала в хаос. Видя беспорядочную сцену, а также быстро умирающих солдат, Каруда, наконец, понял, что призвать меченосцев, скорее всего, будет невозможным. Вместо этого он должен был отправить экспертов спасти их. После ряда команд быстро выскочили 200 фигур, стремительно двинувшихся к городским стенам. Их задачей было воспрепятствовать Суацзя и ангельским фениксам, давая меченосцам возможность успешно отступить. Суацзя мрачно улыбнулся, увидев быстро приближающегося врага. В тот момент, когда прибыла спасательная команда, Суацзя вдруг пронзительно свистнул в небо. После этого Суацзя и 36 шестикрылых фениксов поднялись в воздух. Видя это, меченосцы и спасательная команда из 200 членов подняли головы в недоумении. Пока все задавались вопросом, что происходит, со стен раздались звуки тетивы. Блестящий дождь стрел заполнил небо. В то же время Суацзя и фениксы взмыли в воздух, на мгновение покинув периметр стрельбы. Увидев это, все вдруг поняли, что произошло. Первоначально они думали, что с Суацзя и ангельскими фениксами защитники рассвета не посмеют выпускать стрелы. Однако они не предполагали, что эти ребята могут взлетать так высоко и так быстро. Хотя они были не такими быстрыми, как стрелы, у них было достаточно времени, чтобы покинуть область, прежде чем выстрелили стрелами. Лучники на городских стенах были безжалостны, выстреливая залп за залпом. В мгновение ока рухнула вся линия меченосцев. Даже если бы они могли защититься от первой волны, они не смогли бы блокировать вторую. Группа меченосцев уже была полностью разгромлена. Таким образом, они даже не могли сказать, откуда появились стрелы, не говоря уже о том, какую защиту выставить. После 10 волн из стрел, трупы меченосцев полностью покрыли землю. Даже 200 экспертов спасательной команды, которые бросились бежать, не смогли избежать этой участи, и все погибли от насильственной смерти. Встав перед линией трупов, Суацзя и фениксы подняли большие пальцы в сторону отдаленных 300 тысяч солдат противника. Из выражения их лиц было ясно, что они смотрят на врага свысока, из-за чего враг так злился.